«Я тоже так думаю», — неожиданно для себя сказал я. «Вот как? Почему?» «Не знаю, но вдруг все-таки выйдет. Рулев на вас рассчитывает. Знаете, новая река, рыбы, конечно, завались при умной организации». «Ладно», — неожиданно сказал Мельпомен. «У вас финансовые полномочия есть? Зачем?» «Самолет мне нужен, товарищ! Сети завести, снаряжение. Людей я сам подберу. Ставить рыбалку — значит ставить. Самолет будет. Весной рыбалку надо делать с весны. А сейчас пойдемте. Куда? Кое-что покажу для ознакомления». Из-за ситцевой занавески вышла женщина, поклонилась мне. «Знакомьтесь», — сказал Мельпомен, — «жена». Женщина протянула мне руку лодочкой и застенчиво улыбнулась. У нее было простое, хорошее лицо. «Можно выехать и с женой», — сказал я, вспомнив размах Рулева. «Нет», — сказал Мельпомен, — «у меня тут дом, собаки, хозяйство, и фирма ваша долго не просуществует». Он встал и оказался почти такого же роста, как и когда сидел. Короткие ноги. Женщина снова поклонилась мне и улыбнулась. В сенях застучали шаги. Вошел парень в матросской шинели. «Сын», — кратко сказал Мельпомен, — «служит. За отличную службу награжден отпуском». «Ты куда, батя?» — спросил сын. «Пойду покажу дом Лыскова для науки». «Я дома буду», — сказал сын. «Ладно», — улыбнулся Мельпомен. Он натянул полушубок. Я вышел на улицу. У меня осталось ощущение, что человек со странной кличкой живет в своем срубе по каким-то крепким и ясным домостроевским законам. Что общего могло быть у него с поручиком Северьяном и вообще всей этой ватагой северного бродячего люда, который мается между заработками и загулом, нерегламентированной экспедиционной работой, тяжким трудом в лесу, на рыбалках и столь же нерегламентированной пьянкой, где единым потоком сливаются рубли, спирт, шампанское, одеколон, портвейн. Анкета. Я не состоял, не исключался и не восстанавливался. Из-за простого совпадения событий. Как раз, когда пришел возраст вступления в ряды ВЛКСМ, куда меня, несомненно, приняли бы как лучшего ученика школы, я узнал, что мой отец — вор. Пожалуй, я узнал это раньше, потому что стояло голодное послевоенное время, и промкомбинат, не знаю уж из чего, но продолжал выпускать колбасу. Каждый вечер в тот год отец, вернувшись с работы, почему-то становился ко мне спиной, задирал рубаху на животе и вытаскивал из-под ремня небольшой круг колбасы. В углу кухни сидела бабка, и глаза ее, жгучие и темные, как у цыганки, быстро перебегали с меня на отца и с отца на меня. Отец клал колбасу на кухонный стол, вздыхал, как лошадь, и отстегивал деревяшку. Дома он ходил с костылем. Примерно за неделю до того, как мы из пионеров должны были перейти в комсомольцы, я совершенно случайно увидел, как на выходе из промкомбината отца остановил милиционер. Он быстро и как-то профессионально провел рукой по впалому отцовскому животу и взял его за рукав. Я не слышал, о чем они говорили, но милиционер держал отца за рукав, и отец покорно за ним шел. Но почему-то они повернули не к милиции, а к кустам сирени, что окружало промкомбинат. Оттуда отец вышел один. В тот вечер он не клал на кухонный стол колбасу и не отстегивал деревяшку. В своем чулане я слышал ее неумолчный стук по половицам и шепот бабки, только не мог разобрать слов. На следующий день отец снова пришел с колбасой, а на следующий, устроив засаду, я разгадал секрет этого наивного и жалкого жульничества голодного времени. Милиционер ждал отца, и они молча, отстраненно уходили в кусты сирени, откуда отец выходил один. Просто теперь он выносил два круга колбасы для милиционера и для себя. Избави Бог, я не пытаюсь кинуть тень на высокую честь советской милиции. Да и на поступок отца я сейчас смотрю несколько по-другому. Просто я объясняю, почему я отказался подать заявление в ряды ВЛКСМ. Мое поколение было воспитано в высоком уважении к членству в рядах, точно так же, как мы знали истину: яблоко от яблони недалеко падает. Может быть, мы не знали ее, просто наши 14-летние души чувствовали жизненный смысл этих слов. Я все это сейчас понимаю, но не знаю лишь одного: почему мой отказ вступить в комсомол, высказанный вслух и без объяснений, не имел никаких для меня последствий. Меня не вызывали, не разбирали, не требовали объяснений, и я не стал изгоем большим, чем был. Я лишь помню, что отец пришел ночью ко мне и положил руку на мой затылок, точно знал, что я не сплю. Он неловко погладил затылок, поправил одеяло и ушел. Мягкая тук резинового наконечника костыля и шарк тапочки. Тук, шарк, тук, шарк и заключительный вздох. Подушка моя была мокрой, потому что я плакал бесшумно и обильно. Я хотел быть в рядах. Я вообще всю жизнь, а в те годы особенно, хотел быть вместе со всеми, хотел бы частью шумного горячего стада —